أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья и сестры, мы вновь продолжаем наши уроки единобожия. Альхамдулилля. О, иншаллах, сегодня наша тема будет касаться важного вопроса, очень важного вопроса, который, в принципе, отделяет таухид, то есть единобожие, от ширка, и в котором очень многие люди не ведают, то есть не знают, не различают между истиной и между заблуждением, между истиной и между ложью. И те вещи, о которых будет сказано, иншаллах, в нашем уроке, они посвящают кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. Наша тема будет звучать следующим образом. «Аф'алю ла тутлабу илля мин Аллах, ляннаху ла яктуру алейха илля Аллах». То есть те вещи, в данном случае дуа или просьба, которая должна быть адресована только лишь Аллаху, и те вещи, которые мусульманин, мумин, должен требовать только лишь от Аллаха. Почему? Потому что только лишь Аллах имеет силу, всемогущ, ответить на эти просьбы. Первым пунктом в нашей теме будет звучать талабуль хидаяти тауфик, то есть требование направить на истинный путь, на прямой путь, и требование оказать помощь. Всевышний Аллах сказал в суре Аль-Араф, 178 аяте, бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим: «Ман яхдиллаху фахуаль мухтади». «Ман яхдиллаху фахуаль мухтади». То есть, кого Аллах, джалла ва'аля, направит на прямой путь, тот идет этим путем. Кого Всевышний Аллах своей милостью направляет на путь ас-сират аль-мустаким, на путь истинного таухида, на путь истинного единобожия, на путь имана и ислама, тот идет этим путем. И с этого аята мы должны понять, должны знать, должны для себя указать, что от тауфик, валь хидая, мы обязаны требовать только лишь от Аллаха. То есть направить нас на истинный путь веры мы должны требовать только лишь у Аллаха. Ни у кого и ни у чего, кроме Аллаха. Ни у пророка, ни у ангелов, ни у шейхов и так далее, и так далее. Ибо направляет на истинный путь только лишь тот, кто владеет этим путем. То есть только лишь Аллах, субхану ва тааля. Но что касается попросить указать, то есть знаниями, или непосредственно указать истину, то в этом нет ничего запретного. Если, например, мусульманин обращается к своему брату, более сведущему в делах религии, обладающим знаниями, которого мы называем алим или улема, и он пришел к человеку, обладающему знаниями шариатскими, знаниями таухида, знаниями единобожия, или знаниями какой-то конкретной науки, и попросил его указать ему истину. В виде вопроса, он задал вопрос, и тот отвечает, и так далее, и так далее, то тот, кому он обратился, обязан указать эту истину. Конечно же, правильными, достоверными далилами, аятами Кур'ана и хадисами, достоверными хадисами пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Каля тааля сказал Всевышний, джалла ва аля, в суре Аш-Шура, 52 аяте, «Ва иннака ля тахди иля сирата мустаким». То есть, воистину, ты указал на прямой путь, указываешь на прямой путь, обращаясь Аллах к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе, талабу гуфрани дамб, требование прощения греха. То есть, когда человек обращается простить грех, то это обращение должно быть адресовано только лишь к Аллаху. Ибо только лишь Всевышний Аллах, джалла ва аля, прощает грехи, способен простить грехи. Всевышний Аллах сказал: «Ваман яхфиру дунуба илля Аллах». Аят 135 из сур Аль-Имран. Этот аят несет в себе вопрос, естественно, ответ на этот вопрос. Это не вопрос, на который нет ответа, но для того, чтобы усилить смысл аята, Всевышний Аллах спрашивает, и, конечно же, в этом вопросе заложен ответ. Аллах говорит: Кто же прощает грехи, кроме Аллаха? Конечно же, никто. То есть прощение грехов только лишь в руках Аллаха, только лишь во власти Аллаха, только лишь в могуществе Аллаха, джалла ва аля. Но что касается попросить прощения, например, человек, не желая обидел, мусульманин обидел своего брата или совершил то, что не понравилось брату, и попросил его простить его ради Аллаха, то в этом ничего запретного нет, и это даже является обязанностью. То есть, если человек обидел, мусульман обидел своего брата или сестру, он обязан попросить прощения. Попросить прощения ради Аллаха, чтобы тот простил и не нес в своей душе, в своем сердце обиду на того, кто обидел его. Третье, талабун нусра, то есть требование помощи или требование победы, требование помощи в оказании победы. Всевышний Аллах сказал: «Ваман насру илля мин индиллахи аль-азизи аль-хаким». Из аят 126 из сур Аль-Имран. И Аллах говорит, субхану ва тааля: «Победа приходит только от могущественного и мудрого Аллаха». То есть могущественный, мудрый Аллах, только лишь Он дает победу, истинную победу, истинную помощь. Но что касается амма талабун нушрати ка талабил мусаадати бил атада ва бин нафси ва бил мари фа мин бабит тааауни бит таква аля аль бир ва таква. А что касается оказания помощи, например, если человек потребовал помощь в виде оказания ему поддержки, вот, поддержать его, помочь или богатством, или деньгами, или непосредственно физически, или каким-либо другим путем, то это является также ваджибом, это является из серии помощи мусульман мусульманам в благочестии. То есть этим самым человек проявляет помощь и увеличивает благочестие свое. «Ат-та'аун аль-бирру ат-таква». Как сказано в Коране, в другом аяте, смысл аята, что помогаете в благочестии и богобоязненности, не помогаете в распространении греха. И ученые говорят также, что вот танашур байн аль-муслимина ад-дада илля фарзун лазимун. Помощь, которую обязаны оказывать мусульмане друг другу против врагов ислама, против врагов Аллаха и пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, против врагов ислама и шариата, это обязанность мусульман. Проявление помощи, поддержки, единства – это обязанность мусульман. Всевышний Аллах сказал: «Воини станшарукум фиддини фаалейкум аннаср». Аят 76 из суры, 72, извините, из суры Аль-Анфаль. Где Аллах Джалла ва Аля говорит: «Если они попросят вас о помощи, то вы обязаны помочь, вы должны помочь, вы должны поддержать их». Здесь имеется в виду, если мусульмане попросят, если верующие попросят о помощи, то другие верующие обязаны помочь им. Четвертое. Талбу-шифа. И талбу-шифа. То есть требование исцеления от болезни. Это требование также му'мин, му'ахид, единобожник, мусульманин обязан обращать, должен обращаться с этой просьбой только лишь к Аллаху. Ибо истинное исцеление от болезни и от недуга дает только лишь Аллах. Всевышний Аллах сказал: «Вайда мариту фаху яшфин». 80 аят из сура Шуара. И Аллах говорит: «Который исцеляет меня, когда я заболеваю». То есть Аллах дает исцеление, когда заболевает человек. Но что касается искать исцеление посредством знаний докторов или посредством лекарств, то здесь нет ничего запретного, ибо Всевышний Аллах Джалла ва Аля сделал для каждой болезни, для каждого несчастья сабабы, то есть сделал те причины, которые являются лишь сабабами, то есть причиной исцеления или причиной обретения успеха, но истинное исцеление и истинный успех дает только лишь Всевышний Аллах Джалла ва Аля. На этом мы остановимся и продолжим на следующих наших уроках. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.